Архимандрит Феофилакт Лопатинский объявил: «Однажды встретил я Тверетинова у графа Ивана Алексеевича Мусина Пушкина, который был болен. Граф говорил ему: „Для чего ты затеваешь? Для чего не отстанешь от своего злоумствования? Бедный, бедный, жаль мне тебя. Если ты не от ереси, а от любопрения приводишь эти противности, то для чего говоришь перед невеждами? Для удостоверения о своем православии отвечай на свои тетради“. Тверетинов сказал на это: „Не могу решить я этих писаний, которые собрал от священнейшего писания“. „Вот тебе поможет архимандрит Феофилакт“, сказал граф. Тверетинов промолчал. Симоновский архимандрит Петр Смелянич, родом серб, показал: приезжал в Москву по сербским делам полковник Пантелеймон Божич, которому отвели квартиру вместе с лекарем Дмитрием Тверетиновым. Полковник приезжал к суздальскому митрополиту Ефрему Янковичу, сербу, и говорил ему: «Мы думали, что в Москве лучше нашего благочестия, а вместо того худшее иконоборство, чем у лютеран и кальвинов. Начинается какая-то новая ересь, что не только икон не почитают, но ругают и идолами называют, а поклоняющихся заблудшими и ослепленными. Человек, у которого отведена мне квартира, какой-то лекарь, и, кажется, в политике не глуп, а на церковь православную страшный хулитель. Иконы святые и священнический чин сильно уничижает. Всякий вечер приходят к нему русские молодые люди, сказываются учениками немецкой школы, которых он поучает своей ереси, про священнический чин, про исповедь и причастие так ругательно говорит, что и сказать невозможно. Я не мог снести ругательство в вере христианской, чуть в беду не попал. Вчера вечером саблею чуть всех не перерубил. Вынул саблю и всех еретиков выгнал из хором. А нынче поутру пришел он ко мне с женою, упал в ноги и просил прощения: „Пожалуй, не гневайся на нас, ныне у нас на Москве, слава Богу, вольно всякому, кто какую веру себе изберет, такую и верует, а мы, при милости твоей, больше об этом не станем говорить, если тебе не нравится“. Князь Семен Михайлович Козловский сказал: „Тверетинов говорил мне: „Откуда вы взяли поклоняться иконам?“ И о многом церковном поведении толковал по лютеранскому разумению, монашество и посты уничтожил. Я ему воспрещал городским судом, а он мне на это говорил: „Вы истины познать не можете, только стращаете мучительством“. Московский вице-губернатор Василий Ершов донес: „Знаю подлинно, что лекарь Тверетинов — еретик и учитель ереси, а ученик его котельной слободы Михаил Андреев Косой — фискал. Ереси его излихо ревнитель. Комиссар Сергеев, у которого болели глаза, спросил Тверетинова, чем ему лечиться. Еретик отвечал: „У вашей милости есть лекарство изрядное. Изволь купить глазок или оба серебряные и отнести к пятнице проще, что на Пятницкой улице, и глазки твои здоровы будут. А ежели у вашей милости болят зубки, то изволь купить зубок серебряный Антипе чудотворцу“. При этих словах еретик так расхохотался, что повалился на то место, где сидел. Однажды мне случилось вешать иконы в хоромах моих. Случился тут еретический послушник Косой, и, смеясь, говорил: „Для чего гвозди колотишь? Поставь к стене так, чтоб сами с тобой стояли без гвоздей, а на гвоздях и все другое стоит“. Во все время моего знакомства с Тверетиновым и Косым не помню ни одного свидания, чтобы не слыхал от них какой-нибудь противности». Игумен Макарьевской пустыни Бельского уезда Тихон сказал: «Ночевал я однажды у Тверетинова в доме, и он, вставши поутру, по обыкновению умылся и, обратясь к картине, что-то немного пошептал, а на картине написаны золотыми буквами две первые заповеди. Леонтий Магницкий показал, что Тверетинов при нем говорил: «Святые по смерти ничего не чувствуют и себя не знают», на что пленный швед Брендер сказал: «И нашему лютерскому учению противен». Справщик Федор Поликарпов объявил, что присутствовал при споре между Тверетиновым и графом Мусиным Пушкиным. «Начал бы граф обличать и Дмитрия чином диалектическим и аргументами. Но Дмитрий отречеся, сказуя себя, то я науки не сведуща. И потом, отвещеваши на всякое предложение нерегулярно, но яко не ведая Писания, ни силы Божия, опираясь токма на письмо ногое, яко же древли и ныне иудеи, к ним же речеся, письмо убивает, а дух живит. И от правой убо страны орать не без огня или и ревности, а же по Бозе и по Восточной Церкви бяше. От левой же тихотинная вода изли ваши глаголы потопные, языком льстивым и ласкательным, но словесы ненавистными, обаче не сильными и чинными, по-мужицки неправильно». Подали донос на Тверетинова теща его, купчиха, шурья, из которых один был ученик лекарских дел, другой монах Пафнутий, написавший против зятя еретика книгу «Рожнец духовный». Показывали, что учениками Тверетинова наполнен Серпухов, что ученики его все живут в довольстве, потому что друг другу помогают. Современники оставили нам любопытное описание Тверетинова, его разговора. «Имеет понравие уклонное, мягкое и весьма льстивое, так что уже и телом своим не может быть ни уклонен, ни уступчив, ни пригибателен на тот бок и на другой. Так жди и шею свою и на то, и на другое плечо полагает, и сам весь изгибается, и говорит очень вежливо, утешно, смехом растворяя. Приступает и уступает, и всячески мастерит, дабы тому, что с кем-нибудь говорит, приятен был, и таковым понравием так одарен, что едва равного ему обрести можно». Вследствие этих доносов дело началось снова и тянулось долго. Стефан был обвинен в неисполнении царского указа, был вызван в Петербург, и здесь дело о Тверетинове рассматривалось в Сенате. По свидетельству одного современного известия, в первое заседание начали говорить не мирно и не чинно, но рвением и укоризнами митрополита всячески поносили с великим и бесчинным криком. Обвиняли его в злобе, гордости, клевете, укоряли за проповедь о фискалах, говорили, что он накупил на Тверетинова и товарищей его ложных свидетелей.